Я направил стихии в боевое плетение. Воздух загустел, наполняясь силой. Энергия текла по каналам ауры, превращаясь в невидимые лезвия. Бандиты даже не успели среагировать. Один взмах руки, и трое ближайших отлетели к стене склада. Их тела ударились о бетон с глухим стуком, оружие смялось, будто было сделано из фольги. Кто-то из людей черепа крикнул: «Маг!» Но было поздно. Земля под их ногами вздыбилась острыми шипами. Заклинание вышло особенно мощным. Камень и грунт сплелись в смертоносные копья. Двое напоролись на них, не успев отпрыгнуть. Один закричал от боли, захлебываясь собственной кровью. Второй рухнул молча, пронзенный насквозь. В ответ ударили сразу три заклинания: огненная струя, воздушный таран и ледяные иглы. Но я отбил их походя, даже не замедляя шага. Щит из смешанных стихий вспыхнул вокруг меня радужным куполом, поглощая атаки. Один из магов черепа, высокий, в кожаной куртке, попытался зайти справа. Его руки сплетали что-то сложное, воздух вокруг потемнел. Но Василий среагировал мгновенно. Три выстрела прогремели почти одновременно. Маг дернулся, его заклинание рассыпалось искрами. Я метнул в группу противников огненную сферу. Она взорвалась над их головами градом раскаленных капель. Крики боли смешались с запахом паленой плоти. Кто-то пытался отстреливаться, но Иван и Коля методично подавляли огневые точки. Люди шальной заметили перелом. Они начали отходить к груди строительных блоков, используя их как укрытие. Я пробился к ним, прикрывая отступление новым потоком огненных сфер. За укрытием обнаружилось пятеро выживших. У молодого парня, почти мальчишки, лет 18, кровь заливала половину лица. Он тяжело дышал, прижимая руку к пробитому боку. Его напарник, с ожогом во всю правую руку, едва держался на ногах. Двое других тяжело дышали, зажимая раны. Пятый просто сидел, прислонившись к блоку и невидящим взглядом смотрел в никуда. «Совсем зеленые», — мелькнула мысль. «Шальная набирает новичков, усиливает. Поговорю потом об этом с ней». «Спасибо», — выдохнул раненый парень, с трудом фокусируя на мне взгляд. «Я думал, мы все здесь ляжем. А вы, Орлов?» — коротко бросил я, оценивая их состояние. «Без серьезного лечения долго не протянут». «Да-да, нам о вас рассказывали». Глаза парня расширились от узнавания, несмотря на боль. «Без вас бы не справились». Рука машинально потянулась к карману за кинжалом и замерла. «Черт, я же оставил его дома». Попытался использовать для защиты особняка, но древний артефакт не предназначен для оборонительной магии. Да и встроенное заклинание слежки мешало. «Нужен щит, который обещал достать Бестужев. Он вроде как уже договорился с коллекционером. Вот только». Вспомнился недавний звонок матери. «Ритуал не удался. Наследство под вопросом. Узнает князь, и прощай сделка с коллекционером. А ведь мой щит идеально подошел бы для защиты дома». Тяжело пришлось, я вынырнул из размышлений. Парень сплюнул сгусток крови и попытался сесть прямее. Их слишком много. И дело не только в числе. У них помимо обычных боевиков два бакалавра с группой поддержки из магов. Он закашлялся. «Нам их не победить». «Всего два?» Я удивленно поднял бровь. «Да», кивнул пацан. «Изольда Игоревна, шальная графиня». Изольда присела на мягкий диванчик, закинула ноги на подлокотник, удобно примостила голову на спинке и посмотрела в больше настенное зеркало напротив. Ее взгляд заскользил по отражению обнаженного женского тела. «Ее тела! Кому же такая красота достанется?» — думала она, разглядывая себя, словно великий художник-натурщицу. Огромные очки в позолоченной оправе перетягивали внимание с не меньших размеров носа, придавали лицу миловидности, даже красоты. Остальное тело ни в каких ухищрениях не нуждалось. «Кто будет смотреть на лицо, когда увидит это совершенство?» — думала шальная, проводя пальчиком по своей груди. Идеального размера, упругие полушария в форме капелек призывно смотрели на мир. Они ждали того, кто будет достоин их коснуться. Кроме их обладательницы, конечно же. Пальчик заскользил ниже по тонкой талии и плоскому животику, перешел на изгибы красивого бедра. «Подумать только», — размышляла шальная, — «сотни мужчин исходят на слюни, представляя, что скрывается под моим платьем, а этому все равно, ничто его не интересует, ни нос не отвращает, ни сиськи не прельщают». Мысли плавно перетекли на графа Орлова, и шальная, отдернув пальчик, поморщилась. Она сама происходила из древнего рода графов Шалье. Собственно, и прозвище ей придумали из-за фамилии, а она ему только соответствовала. Предки допустили ошибку, и род подвергся забвению. Но Изольда помнила, как в детстве ее воспитывали словно настоящую графиню. Это потом, второй воспитатель, криминал, сделал из нее шальную, беспринципную суку. Хотя принципы у нее были, далекие от понимания обычных бандитов, конечно, но были. Изольда относилась к третьему поколению изгнанников. Хоть времени прошло и немного, всего каких-то полсотни лет, но и дед и отец успели отметиться в этом статусе. Они смогли удержать то, что осталось после разграбления рода и создать новые владения. Смогли и передали ей. Сама Изольда никому передать свою империю не могла. Хотя, что это за империя? От рода остались только гвардейцы. Когда-то они были молодыми парнями, а теперь все в возрасте. Опытные, сильные, но сколько им осталось? Человеческий век короток, а они, учитывая их профессию, явно здесь задержались. Еще лет 10, и самый молодой из них не сможет пробежать стометровку, не остановившись, чтобы попить и сходить в туалет, горько усмехнулась Изольда. Что будет тогда, она предпочитала не думать. Смерти Изольда не боялась. Она боялась стать последней из рода. Казалось бы, мужчин вокруг полно. Взять первого попавшегося и забеременеть. А что дальше? У наследника не будет верной отцовской гвардии, которую с малых лет пестовал дед. Не будет верных людей. Ее ребенок останется один на один со всякими черепами, крокодилами и прочей шелупонью. Для нее шелупонью, а для наследника они будут смертельной угрозой. И тут появился он. Молодой, красивый, ну и что, что он младше лет на 10, зато сильный и с принципами. За друзей он готов рвать врагов хоть голыми руками, срываться в погоню на край города и дальше. А, главное, он аристократ и не чурается ее общества, не шарахается, как от прокаженной, а сотрудничает. Идеальный кандидат на отцовство, он сможет защитить и обеспечить будущее наследнику. Можно, даже, не объединять рода, он все равно выполнит свои обещания и свой долг. В этом шальная уже успела убедиться. Изольда вздохнула и встала с дивана. Подошла к платяному шкафу и стала одеваться. Черное кружевное белье, вроде бы и скрыло аппетитные, вожделенные для мужчин места, но одновременно с этим, и подчеркнуло их. Но это длилось недолго. Джинсы и белая рубашка заняли положенное место на теле хозяйки. Я перегнула палку, подумала Изольда. Она не сожалела о своих подкатах и попытках соблазнения. Нет, она просто отмечала этот факт. Надо было подыграть ему, а не напирать излишне, промелькнула в ее голове, а потом она фыркнула. Да он и сам тот еще козлина. Шальную сильно возмущал факт, что Орлов ее игнорировал вот уже 2 месяца. Нет, он выполнял обязательства по поставке артефактов, но вел себя сугубо по-деловому. Даже на звонки стал отвечать реже, а в последние 4 недели чаще сбрасывал и отписывался на занятость, чем брал трубку. Это бесило. Именно поэтому вот уже 2 недели шальная сама боролась с черепом. Хитрый уродец напал на ее территорию, отжимал потихоньку земли, а Изольда хотела показать, что справится и сама, что Орлов ей не нужен. Пусть он увидит это и проникнется уважением. Стратегия оказалась провальной. Потери земли еще как-то можно пережить, но гибель гвардейцев, хорошо еще не старых, а нового набора, стала ощутимым ударом. Из-за этого шальная позвонила сегодня партнеру, но он не стал слушать. А затем на склад напал сильный отряд, и глава ее гвардии сообщил, что им будет трудно выстоять, и без Орлова придется отступить. Чертовы бакалавры, Изольда притопнула, когда обула кроссовок. Ее люди были способны убить мага 4-го ранга, но 2 таких противников могли нанести сильный урон. А именно столько бакалавров напало на склад, да еще и с группой поддержки. Вот и пришлось звонить Орлову. У него появились свои бойцы, да и сам он способен уложить бакалавра. Она лично видела кинжал. Ни кинжалы не делает, не спешит на помощь, козлина. Изольда выругалась и потянулась за телефоном. Сейчас все ее силы обороняли склад, только один боец в соседней комнате охранял ее. Надо приказать отступать, пока не поздно. Только она взяла телефон, как пришло сообщение от главы гвардии. Орлов прибыл, помогает, но к нам идут еще 2 бакалавра. Госпожа, беги, это ловушка, мы не выживем. Она перечитала сообщение 2 раза, сердце бешено заколотилось, а тело охватило слабость и ступор. Кирилл, подумала она и закричала, Сережа, готовь машину, мы едем на склад. Глава 5, где остальные? Спросил я у парня. Василий с бойцами уже дожимал остатки людей черепа на улице, и наступало затишье. Словно в ответ на мои слова в здании склада прогремел взрыв. Я аж пригнулся от неожиданности, а парнишка шальной упал ничком. Я оглянулся, часть стены обвалилась и там, объятые языками пламени, полыхал новый проход. Мы прикрывали от удара в тыл. Можешь не говорить, хмыкнул я и влил немного энергии жизни в мальца и его друзей. Сможешь помочь соратникам? Боец сжал губы от боли, но решительно кивнул и полез за аптечкой в боковой карман. Я же выпрямился, бросил несколько воздушных лезвий в сторону. Противники Василия и Николая резко закончились. За мной. Я махнул рукой своим гвардейцам и направился к пролому в стене склада. Заклинание разведчик сообщало, что там поразительно много людей. Они интересно распределились по зданию, каждый на своей половине, словно собрались перетягивать канат, и вели бой. Одна сторона, как поршень шприца в воду, медленно, но верно теснила другую. «Рация!» — раздался сзади голос молодого бойца. Он уже что-то вколол себе и протягивал мне пластиковый гаджет. Там кто-то хрипел и бормотал сквозь помехи. «Я уже предупредила вас, но там...» Договорить он не успел. Справа полыхнуло опасностью. Все мои инстинкты просто взвыли, и я выставил щит земли. Защита разлетелась под пламенным ударом копья, и паренька окатила палью и грязью. Он закашлялся. Ждать продолжения его слов не стал. И так ясно, что он хотел предупредить о двух бакалаврах, которые вот-вот появятся. Что ж, вот они, стоят на месте. Моя машина. Мы ж ее только купили. Вася. Гаркнул я так, что мой голос перекрыл все поле боя. Глава моей гвардии все понял моментально. Он вообще толковым парнем оказался. Где-то достал троих магов первого ранга, и это чуть меньше, чем за полтора месяца. Хотя, на мой взгляд, это непозволительно долго. Но, как оказалось, я немного не понял мир, в котором живу. Найти в гвардию обычных бойцов не так уж и трудно, а вот магов крайне сложно. Это я привык, что вокруг полно врагов с рангами магии, даже у бандитов. Но выяснилось, что такие бойцы штучный товар и найти их вот так быстро, это чудо. Бойцов с магическими способностями разбирают, как горячие пирожки, оставляя на рынке труда только неодаренных. Собственно, поэтому у меня только три гвардейца, я решил, что в моем роду каждый должен владеть магией. Василий, кроме поиска пополнения, еще и приоткрыл мне глаза на боевое взаимодействие и противодействие магам. Он успел послужить в имперской армии и обладал большим опытом. Раньше я думал, что бакалавры – это такие крутые машины смерти, бестолковые, потому что магией неправильно пользуются, но мощные. Потому я усилился, а Вася показал, что я переоценил бакалавров. Они, как танки, сказал Василий одним вечером, когда мы продумывали планы взаимодействия гвардии и меня. Первый ранг это четверо, ну, пятеро бойцов, максимум отделение. Новенькие гвардейцы в этот момент исходили потом, доказывая его слова на арендованном полигоне. Все от уровня зависит, смотрел на них Василий. Если запас гран позволяет, то отделение противника положат на одной стихии. Новички пыжились, но никак не могли обойти Колю. Его щиты возникали вовремя, а атаки заставляли их отступать. Сразу троих. Коля явно подтянул свои умения, а еще, я чувствовал, что он вот-вот возьмет третий ранг, второй ранг, взвод, а то и несколько, продолжал Василий. Третий ранг – это рота, или БТР с поддержкой взвода. Интересная градация у тебя, хмыкнул тогда я. Практика армейской службы, пожал плечами в ответ Василий. Именно столько неодаренных и техники закладывается на уничтожение магов. Именно так формируют отряды. А бакалавры тогда кто? Спросил я. Танк, усмехнулся Вася. Тяжелый танк или штурмовой вертолет, у которых потрясающая маневренность. Всего лишь, удивился я, как-то слабо. Это слабее, чем танковая рота, рассмеялся тогда Василий. А именно этим и являются магистры, но бакалавры сильны. Представьте тонну брони и огневой мощи со скоростью передвижения, как у иглы швейной машинки. Его слова вроде бы и впечатляли, но я думал о магах четвертого ранга куда лучше. А потом Василий и вовсе рассказал, как уничтожать танки, особенно, если у них нет группы поддержки из пехоты. У бакалавров, что атаковали нас, группы поддержки не было. Схема Курващип тут же дал команду Василий по нашей рации. В отличие от людей шальной, у нас были наушники, а не обычные гаджеты наподобие телефонов. Бакалавры еще стояли рядом с полыхающими остатками моей машины, готовились к новой атаке, как в них полетели выстрелы из подствольных гранатометов. Маги черепа были вынуждены перейти в оборону. Они защищались от близких взрывов и прицельных очередей. Долго так не могло продолжаться. В момент перезарядки они контратакуют, и моих бойцов снесет. Вернее, должно снести, но у них артефакты. Каждый бронежилет, как мой плащ. На этом и строилась наша тактика. Василий с гвардейцами отвлекали врага, связывали боем, давали мне возможность подойти ближе и атаковать. Зачем тратить много сил на преодоление защиты? Я метнул несколько огненных шаров. Они разбились о вражескую защиту, рассыпались ярчайшими фейерверками, заслонили меня от чужого взгляда, позволили спокойно обойти противника с фланга. Бакалавры уже сменили тактику, встали совсем рядом друг с другом. Один защищался, другой готовился к атаке. Идеальная позиция для моего удара. Стихия земли и воздуха разделились в моих каналах, смешались с энергией движения. Эфир хлынул в два потока, а воля направила напор магии в нужную сторону. Асфальт вспучился, по нему побежали трещины, достигли бакалавров и каменные пики пронзили врагов. Воздушные диски довершили атаку, снесли магам головы. Отличная работа, Орел. Василий впервые обратился ко мне по позывному. Сколько осталось? Чуть меньше половины резерва. Улыбнулся я в ночную темноту. Хотя, вокруг светло от вспышек магии, взрывов и пожаров. Хорошо, что мы за городом и здесь нет людей поблизости. Можно не опасаться приезда жандармов. Шальная подобрала хорошее место под склад артефактов. Машину жалко, протянул по связи Коля, я к ней привыкать начал. Новую купим, хмыкнул я и повернулся к складу. Там вновь прогремел взрыв и стена обвалилась еще больше. Надо помочь людям шальной, мы заходим первыми. Нет, я прервал Василия, там еще два бакалавра, а за их спинами маги третьего и второго ранга. Когда мы зайдем, то окажемся между ними. Вот вы и ударите в спину баком, а мы атакуем поддержку, настаивал на своем Василий. Потом соединимся с силами союзников и перейдем в наступление. Спорить не стал, не для того назначал его главой гвардии. Тем более в современных боях он разбирался лучше меня. Я, можно сказать, только учился. Пролом в стене встретил нас жаром огненного вихря. Магическое пламя бушевало там, где и гореть-то нечему было. За этой преградой я ощущал через заклинание разведчик, как вражеский поршень шприца дошел почти до упора. Возможно, соединяться будет ни с кем, сказал я Василию и, одним лишь взглядом, погасил пламя. Вперед! Василий с бойцами юркнули в пролом. Пробежали чуть вперед и заняли позиции за перевернутыми стеллажами. В воздух взметнулись три дымовые гранаты, затем еще три, еще. Мои гвардейцы открыли огонь, как только половину ангара стал затягивать дым. Я же встал за их спинами, развернулся в сторону бакалавров, нашел их магическим зрением и ударил на всю оставшуюся мощь резерва магии. По всем расчетам, если двое бакалавров стоят далеко друг от друга, то половины резерва мне хватит только на одного. Тактика Курва-щип как раз и должна была заставить противников сблизиться, стать из двух целей одной. Сейчас так не получалось при всем желании. Бакалавры шли с разных сторон склада, но сегодня мне везло. Заклинание огненного копья попало в первого врага тогда, когда он забыл о защите и завершал атакующую связку движений. Маг хлопнул в ладоши, подпрыгнул и крутнулся вокруг оси. Не знаю, что он хотел создать. Копье угодило в него как раз, когда он крутился. Миг и вместо него продолжал виться спиралью только пепел. Второй бакалавр почувствовал мой удар и гибель товарища. Атаковал меня воздушным серпом. На защиту не было сил. Я подставил на пути заклинание плащ и ударил шипами земли. Только не снизу, а сверху. Металл крыши поддавался заклинанию хуже, чем почва и камень под ногами, но и он когда-то вышел из недр планеты. Так что стихии огня и земли превратили балку в два острых штыря, которые пригвоздили бакалавра к земле. Добил же врага кто-то из людей шальной. Меткий выстрел и человек-танк повис на прутьях безвольной куклой. «Я пуст», — сообщил я Василию. «Резервы на нуле. Отходим к союзникам». Из дымовой завесы в нашу сторону летели заклинания и выстрелы. Доносились крики. Но враги не видели нас, и мы быстро перебежали в другой конец склада. «Свои», — крикнул Василий, вырываясь вперед меня. «Не стреляйте». «Не боись», — ответили ему. «Нечем стрелять». Мы оказались на небольшом, окруженном стальными шкафами и полками пятачке. Взгляд тут же упал на кучу тел гвардейцев шальной. Больше 30 человек валялись в повалку. Они были живы, но раны их оказались тяжелыми, и никто уже не мог продолжать бой. «Вы вовремя, граф, но лучше бы не приходили», — я узнал главу гвардии Изольды. Он где-то потерял шлем, склонился около одного из своих товарищей и накладывал ему на ногу жгут. «Нас всего двое на ногах, но ни сил, ни патронов нет. На магазин для пистолета насобирал, С другого конца пятачка поднялся еще один боец. В его руках щелкнул затвор вепря. Патроны, гранаты, медицина. Василий скинул к ногам союзника рюкзак со спины. Толку? Ухмыльнулся глава гвардии. Сейчас еще два бакалавра подойдут. Еще, удивился я, откуда у черепа их шесть? Четверо. Он встрепенулся, и в глазах блеснула догадка. Только группа поддержки осталась. 12 человек, кивнул я. Вася, помоги людям, а я займусь остатками. Но вы пуст, Коля, не стал я слушать Василия. Иди сюда, господин. Опять? Николай понурил голову и сразу стал садиться на пол. Может, не надо? Не опять, а снова, произнес я, забирая из него силу. Сам видишь, другого варианта нет. Противники без поддержки бакалавров продержались недолго, вернее, вообще не держались. Я только взял силы услуги, как они поняли, что остались одни и отступили. Дали дёру, если точнее. Мои гвардейцы рванули за ними. Короткие очереди, несколько взрывов гранат, и все стихло. Только стоны раненых гвардейцев шальной нарушали тишину. Со стороны улицы донесся шум двигателей. Звук нарастал, приближался, отражаясь от стен полуразрушенного склада гулким эхом. Я напрягся всем телом. Источник силы пуст после схватки с бакалаврами, даже с энергией Коли будет тяжело выстоять против новых врагов. Мышцы привычно окаменели, готовясь к рывку. В воздухе висел густой запах озона, следы недавних заклинаний смешивались с предгрозовой свежестью. Стоявший рядом Николай заметно побледнел. Напряженный взгляд выхватил в проломе стены два черных силуэта машин. Они влетели на территорию, взметнув колесами гравий и осколки кирпича. Фары ударили по глазам резко, безжалостно, заставляя щуриться. Массивные внедорожники притормозили, двигатели взревели в последний раз и стихли. Задние двери распахнулись одновременно. Я успел заметить в руках выскочивших из машин людей короткоствольное оружие. Они рассредоточились веером, занимая позиции, прикрывая высокую фигуру, что появилась следом. Шальная выскочила из машины. Черные джинсы облегали длинные ноги, рубашка с закатанными рукавами подчеркивала фигуру. На поясе поблескивала кобура. Изольда замерла, оглядывая поле битвы, и ее глаза за стеклами очков расширились от удивления. Боевики черепа лежали в повалку. Кто без сознания, кто уже никогда не встанет. Дым от недавних взрывов стелился по полу серой пеленой, смешиваясь с запахом крови и паленого мяса. Стены склада щерились пробоинами, металл стеллажей оплавился от магического огня, превратившись в причудливые сталактиты. Сквозь проломы в крыше виднелось ночное небо, затянутое тучами. Где-то вдалеке громыхнуло. Надвигалась гроза, словно природа решила добавить драматизма в эту сцену. Она рванулась было ко мне, но ее гвардеец успел перехватить за локоть. «Госпожа, мы отбили атаку. Граф Орлов прибыл вовремя. Без него мы бы не справились». Я поймал ее взгляд, внимательный, изучающий. В нем читалось не осуждение, как можно было ожидать, а странное облегчение. Она слушала доклад, не сводя с меня глаз, пока гвардеец рассказывал о схватке, перечислял наши потери и урон, нанесенный противнику. Четыре бакалавра, они, ее бровь изогнулась в удивлении, очки сползли на кончик носа. Все мертвы? Да, госпожа, гвардеец вытер кровь с рассеченной брови. Граф расправился с ними, двоих убил сразу, как появился, еще двоих, уже внутри. Никогда такого не видел. Когда доклад закончился, Изольда направилась ко мне. Ее каблуки отбивали четкий ритм по бетонному полу. Цок, цок, цок. Этот звук странно успокаивал, возвращал в реальность после боя. В ее движениях сквозило странное напряжение, словно она сдерживала себя. Она остановилась в паре шагов, склонила голову на бок. Пальцы нервно теребили пуговицу на рубашке. «Чего приехал?» — обиженно выпалила она, но тут же прикусила губу, будто пожалела о своем тоне. «Вообще-то я тут тебя». Возмущение в ее голосе прозвучало наигранно. Что-то другое пряталось за этой маской недовольства. «Приехал помогать партнеру», — пожал я плечами. Движение отозвалось болью. Магическое истощение давало о себе знать. Изольда дернулась было вперед, но заставила себя остаться на месте. Соблаговолил, ее губы скривились, но глаза смотрели с каким-то жадным интересом. Она сделала шаг ближе, вторгаясь в личное пространство. «Игнорируешь меня в последнее время, даже на звонки не отвечаешь». От нее пахнуло дорогими духами. Странный выбор для боевой операции. Просто очень много дел. Я провел рукой по лицу, стирая пот. Рукав рубашки пропитался кровью, своей или чужой, уже не разобрать. Как только смог, Череп решил нарушить мир, как видишь, она развела руками, обводя взглядом разгромленный склад. Столько людей потеряла, другие восстанавливаться будут долго, а он ударит снова. Тела раненых гвардейцев все еще лежали там, где их оставили после боя. Кто-то стонал, кто-то лежал без движения. «Я компенсирую», — сказал я, наблюдая, как прибывшие гвардейцы помогают кому-то подняться, а тех, что без сознания грузят в машины, вычти из моей доли за артефакты. «Кстати, ты когда собираешься ее забирать?» Ее голос стал деловым, профессиональным. «Их же еще отмыть нужно. Чего ждешь?» «Отмыть?» Я удивленно поднял бровь. Усталость мешала соображать. «А ты как думал?» Она усмехнулась, поправляя очки. «Просто себе на счет переведешь и все. А откуда? За что? Налоги, вопросы, все дела. В нашем деле важна каждая мелочь». Я поморщился. «Что-то все больше кажется идея работы в криминальном мире неоправданной. Возни много, рисков, хоть отбавляй, так еще и деньги просто так не забрать. А ведь можно найти что-то более легальное». «Хорошо», — ответил я, прислушиваясь к своим мыслям. «Что-то придумаю». Изольда кивнула и повернулась к своим людям. Ее голос зазвучал властно. «Всех раненых в машины. Быстро, но аккуратно. Следите за тяжелыми». Коля за моей спиной шумно выдохнул, явно обрадовался, что мне не придется забирать его энергию. Его облегчение было почти осязаемым. Василий с гвардейцами уже помогали людям Шальной переносить раненых. Выживших людей Черепа отправили в вечный сон. Просто и быстро. Залез в нашу машину с ребятами, еще раз огляделся и поморщился. Кортеж двинулся по ночным улицам, петляя по промзоне. Фары выхватывали из темноты заброшенные здания, горы мусора, ржавые остовы техники. Этот район давно превратился в индустриальные джунгли. Через полчаса мы остановились у приземистого здания из серого бетона. Узкие окна, похожие на бойницы, массивные двери. Оно больше напоминало морг. Стены покрывала облупившаяся краска. У входа темнели масляные пятна. Над дверью тускло светила одинокая лампа, привлекая ночных насекомых. «Они же еще живы?» Я повернулся к Изольде. В голове промелькнули неприятные мысли. «Ты от них решила избавиться? О чем ты?» Она удивленно подняла бровь, и в ее взгляде мелькнуло что-то похожее на обиду. «Это подпольная клиника, лучшая в городе, между прочим». «Подпольная?» Я нахмурился, разглядывая здание. Теперь заметил камеры наблюдения, искусно замаскированные под элементы декора. «А не проще отвезти в нормальную, хорошая только у аристократов?» Она покачала головой. «А для простолюдинов так себе лечение, да и светиться не хочется. Сам понимаешь, огнестрелы, магические раны. Слишком много вопросов. Почему?» Я посмотрел, как ее люди осторожно помогают идти раненым. Других тащили в открывшуюся дверь. Из здания выглянул мужик в когда-то белом халате. Теперь он был то ли в крови, то ли в грязи. «А откуда у них лекари, артефакты и зелья?» Шальная улыбнулась, поправляя очки. «Хоть и есть государственные субсидии, но все равно не хватает. Обычные лекарства и врачи». Я почувствовал, как губы сами растягиваются в улыбке. «Кажется, вот она, новая идея для заработка. Легального. Еще и деньги государство дает. Мечта. Да и с территорией проблем не должно возникнуть. Есть здания и площади, оставшиеся в наследство от повара. Уверен, что Изольда будет не против поделиться ими с партнером. Зелья и артефакты – не проблема. У меня достаточно знаний, чтобы наладить производство. Да и мой опыт в медицине на порядок превосходит нынешний уровень. Возможности открываются огромные». Последних раненых занесли в подпольную клинику. Изольда наблюдала за процессом со сосредоточенным лицом, периодически морщилась, пока ее губы что-то произносили шепотом. Я смотрел на нее, и в голове уже складывался план. Клиника. Современная, оснащенная по последнему слову техники и магии, с квалифицированным персоналом, с полным комплексом услуг. Место, где простые люди смогут получить качественное лечение. Легальный бизнес с хорошей прибылью и пользой для общества. Изольда повернулась ко мне, поймала мой взгляд. В свете фонарей ее очки поблескивали, скрывая выражение глаз. «Что?» Она склонила голову на бок. Ее волосы рассыпались по плечам. «О чем думаешь? У тебя такое лицо. О будущем?» Я улыбнулся шире. В груди разгоралось знакомое чувство азарта. Первые капли дождя упали на асфальт, оставляя темные следы. Гроза, наконец, добралась до нас, словно ставя точку в этой ночи. Глава 6. Ладога остановилась у ворот особняка. Я выбрался из салона, вдохнул прохладный ночной воздух. Тело гудело от усталости, Магическое истощение давало о себе знать тянущей болью в мышцах. Василий последовал за мной, но я махнул рукой. «Все свободны, отдыхайте, господин, может, стоит», — начал было он, но я покачал головой. «Отбой, ты сегодня отлично поработал, все отлично поработали». Гвардейцы переглянулись, но спорить не стали. Слишком много мыслей в голове, слишком много планов требуют осмысления. На удивление в доме стояла тишина. Обычно, стоило мне появиться, и Алена мчалась с расспросами и требованиями. Ее энергия била через край, особенно по вечерам. Помимо финансового вопроса ей хотелось больше свободы, пока матери нет. Но сейчас сестра, видимо, спала. Я прошел к себе, стараясь ступать тихо. Половицы все равно предательски скрипели под ногами. Комната встретила темнотой и прохладой. Скинул одежду прямо на пол. После боя она пропиталась кровью и гарью. Спасти ее уже не получится. Да и плевать, новую куплю. В ванной долго стоял под горячими струями, позволяя воде смыть не только грязь, но и напряжение последних часов. 4 бакалавра за один вечер – это чересчур даже для меня. Хотя Василий оказался прав, они действительно как танки. Мощные, но предсказуемые. Главное – правильно выбрать момент для атаки. Намотал полотенце на бедра, посмотрел в зеркало. Отражение показало осунувшееся лицо с темными кругами под глазами. Сколько я уже не спал? Сутки? Больше? Нужно поесть и отдохнуть. Но сначала идея с клиникой не отпускала. Слова Шальной про подпольное лечение, про нехватку нормальной медицины для простолюдинов, все это крутилось в голове, складываясь в четкий план. На кухне собрал нехитрый перекус. Нарезал хлеб, достал колбасу, сыр. За спиной послышались тихие шаги. Коля. Я узнал его по особой манере двигаться, будто он не шел, а скользил над полом. Господин, он замер в дверном проеме. Позволите, заходи, махнул я рукой. Будешь? Коля покачал головой, но все же присел за стол. Я видел, как его взгляд машинально следит за движениями ножа, затем, как ломтики колбасы ложатся на хлеб. В его глазах промелькнуло что-то похожее на тоску. «Скучаешь по вкусу еды?» – спросил я, намазывая горчицу. Не только он отвел взгляд. «Господин, можно задать вопрос?» – я кивнул, принимаясь за первый бутерброд. Коля помялся, явно подбирая слова. Забавно наблюдать, как бывший наемник, а ныне не совсем живое существо, смущается словно подросток. «Те девушки в клубе», – начал он издалека, – «они такие живые». И я сдержал улыбку, уже догадываясь, к чему он клонит. «Господин», Коля набрал воздуха, словно собираясь нырнуть, «а можно как-нибудь вернуть ну способность чувствовать, не только еду и напитки, а он замялся, женщин». Я чуть не подавился бутербродом. Нет, я понимал, что рано или поздно этот разговор состоится. Все-таки Коля не монах, да и смерть не отменяет желаний. «Что, совсем не вмоготу?» Усмехнулся я, наливая чай. Коля поморщился, опустил голову. В его позе читалось искреннее страдание, довольно забавное для существа, которое технически не может испытывать физический дискомфорт. Просто он запнулся, когда вижу, как другие радуются жизни. «Ага», — кивнул я, — «гормоны играют, только вот у тебя они выключены, господин». В его голосе прозвучала обида. «Ладно, ладно», — я примирительно поднял руки, «подумаю, что можно сделать, но учти, это сложнее, чем просто вернуть способность есть и пить. Правда?» Его лицо просветлело. «Вы можете?» Я сказал, «подумаю», прервал его, «сначала нужно разобраться с более важными делами. Что ты хочешь в первую очередь? Там все чувствовать», тут же заявил Николай, даже не смутившись. Посмотрел на своего слугу. Сколько иронии, мертвец, мечтающий о радостях жизни. Хотя, может, именно мертвецы и способны по-настоящему ценить то, что имеют живые. «Спасибо, господин», Коля поклонился и бесшумно выскользнул из кухни, оставив меня наедине с бутербродами и размышлениями. Собрал себе еще несколько бутербродов и налил чая. Вместе с подносом поднялся к себе в комнату, устроился за столом, открыл поисковик. С чего начать? Пожалуй, с общей информации. Вбил запрос про различия между княжескими клиниками и больницами для простолюдинов. Первая же статья заставила присвистнуть. Разрыв между лечением аристократов и обычных людей оказался просто огромным. В княжеских клиниках работали маги-лекари высшего ранга, использовались мощнейшие артефакты. Любую рану там могли залечить за считанные минуты. А что у простолюдинов? Отхлебнул горячий чай, пролистал страницу ниже. Обычные лекари без магических способностей, простейшие травяные отвары вместо зелий. Маг-целитель, если он вообще есть, обслуживает несколько больниц сразу. Артефактов практически нет, так, примитивные обереги на удачу. Вот оно, подумал я, открывая новую вкладку. Вот где можно развернуться. Откусил от бутерброда, набрал запрос про государственную поддержку медицины. Оказалось, государство дает субсидии на развитие больниц для простолюдинов. Более того, существуют специальные гранты за внедрение магических технологий в лечение. Конечно, сначала придется вложиться самому, купить оборудование, нанять персонал, получить все необходимые разрешения. Но здание уже есть, можно использовать одно из тех, что достались от повара. Шальная не откажет. А производство артефактов? Я усмехнулся, вспомнив недовольное лицо Маши, когда она в сотый раз наматывала колючую проволоку. Вот ей-то новая задача точно понравится, да и остальным членам кружка тоже. Открыл еще одну вкладку, список артефактов, используемых в княжеских клиниках. Браслеты остановки крови, жезлы для сращивания костей, кристаллы регенерации. Все это можно воспроизвести. Да, придется упростить, сделать более доступным, но эффект останется тем же. Потянулся за следующим бутербродом, глаза скользили по строчкам. Так, что еще? Амулеты для восстановления после битв, очищающие зелья с магическими рунами. Стоп, зелья. В памяти всплыли древние рецепты. То, что использовали в мое время, на порядок эффективнее нынешних отваров. Можно было бы. Нет, рано. Сначала артефакты, потом все остальное. Новый запрос. Требования к персоналу. Оказалось, не так страшно, как думалось сначала. Нужны обычные врачи, фельдшеры, медсестры. Главное, обеспечить их необходимыми артефактами. Тогда они смогут лечить не хуже магов. Зевнул, потер уставшие глаза. За окном уже светало. Через пару часов на поры, а я все еще не спал. Но информация затягивала. Открыл страницу про лицензирование. Процесс оказался на удивление простым. Нужны документы врачей, проверка помещения на соответствие требованиям безопасности. Через некоторое время повторный контроль, но к тому времени клиника уже должна работать. Главное преимущество – легальность. Никаких темных схем, отмывания денег, прозрачная бухгалтерия, официальные зарплаты и реальная польза людям. Простолюдины получат доступ к качественному лечению. Вернулся к странице про артефакты. Некоторые вещи можно даже улучшить. Например, артефакты для остановки кровотечения или сращивания костей. Посмотрел на фото оборудования. Да уж, напридумывали тут всего. Неудивительно, что они только в княжеских клиниках. Но я знаю способы попроще. Мысли уже путались. Сказывались и магическое истощение, и бессонная ночь. Нужно хотя бы немного поспать перед парами. Захлопнул ноутбук, отнес чашку в раковину. По пути в спальню мысли продолжали крутиться вокруг будущей клиники. Надо будет завтра, то есть уже сегодня, поговорить с Шальной насчет здания. Прикинуть, сколько артефактов понадобится для начала. Составить список необходимого персонала. В постель рухнул, когда небо за окном окрасилось в серый предрассветный цвет. В ушах все еще звенело эхо недавнего боя, а перед глазами мелькали строчки о медицинских лицензиях и государственных грантах. А ведь это действительно может сработать. Артефактами для лечения простолюдинов. Легальный бизнес. Почему раньше не додумался? Мысли о клинике не покидали меня даже во сне. Ощущение, будто не сплю, а бодрствую. В голове все роились различные варианты и схемы устройства больницы. Как итог, спал всего несколько часов и чувствовал себя разбитым. Утром я намеревался позавтракать чем-нибудь холодным, оставшимся с вечера, и уехать в академию. Но Коля совсем не спал и приготовил завтрак. Он и Василий составили мне компанию. Нам нужно больше бойцов, начал Василий, когда я прожевал несколько кусков яичницы и съел одну сосиску. Причем без маги, будут огневой поддержкой. Ты видел, что стало с такими вчера? Оторвался от еды Коля. Весь набор Шальной размазало по асфальту, остались только маги. Можно поднять тактические навыки, не согласился Василий, более разумно использовать обычных бойцов. Набрать бывших военных, мы профессионалы. Гвардия Изольды сплошь профессионалы, не бал я завязаться и окрепнуть их спору. Все ветераны и дадут прикурить многим кадровым военным. Василий примолкой задумался, а я продолжил. Да, они не чета обычным хулиганам, но и противник у нас мощный. Потери будут. Просто я не знаю, где еще искать, продолжил Василий через минуту, когда мы вновь застучали вилками по тарелкам. Сотню бойцов выше уровня нашего слона я наберу легко, но магов, и эта сотня бойцов ляжет через несколько заварушек без прикрытия магов, закончил за него Коля. Они восполнимы, возразил Василий. Связи есть. Мне постоянно говорят, что желающих много, а за господином закрепится репутация неважного хозяина. Коля снова не дал ему договорить. Как быстро до людей дойдет, что бойцы рода гибнут, как мухи, и они разменная монета. Василий насупился. Сейчас он выглядел на свой возраст, даже старше, сильно за 30. По его виду было видно, что он оскорблен в лучших чувствах, но развивать конфликт он не стал, призадумался. «Могу облегчить тебе задачу, я доел завтрак и взялся за чашку с чаем, набирай тех, кто имеет склонности к магии, но пока еще не достиг первого ранга». Эк, удивился Василий, как же я их найду? Нет, тех, кто говорит об этом много, но как проверить? Я проверю, пожал я плечами, ты, главное, найди достойных. Василий кивнул, а я добавил, и военных врачей в отставке тоже приводи. Василий недоуменно посмотрел на меня, и я пояснил, клинику думаю открывать, персонал нужен, особенно с магией. Василий над моими словами задумался крепко, даже по дороге в академию не задавал вопросов, а я и сам не спешил болтать. Мысли вернулись к организации больницы и заняли мою голову надолго, да так крепко, что поры пролетели, как мгновение, а я и не заметил. Клубный сарай встретил меня сосредоточенным сопением. Ребята пришли чуть раньше меня и уже вовсю плели новую проволоку. В воздухе витало какое-то напряжение. Тихон постоянно отводил взгляд в сторону, а по недовольному лицу Лидии Волкова становилось ясно, что вот-вот грянет гром и поднимется бунт. «Стоп, хватит!» Вместо приветствия я хлопнул в ладоши и прошел на середину сарая. Ребята вздрогнули, и на их лицах промелькнуло удивление. «Хватит заниматься колючкой!» Махнул я рукой, у нас новый фронт работ, более интересный. В смысле, лицо Лидии запылало от возмущения, а на отчете о деятельности клуба, что мы покажем? Так, хоть, объемом проволоки отговоримся. Погоди, ты же сама только что, это же очевидно, перебила она Волкова, который выглядел ошарашенным. Нам необходимо показать хоть что-то стоящее. Владимир покачал головой, его глаза, словно вслух говорили, чтобы он еще раз... Да послушал кого-то. Видимо, Лидия накапала ему на мозг, и он был готов поддержать бунт, но наша заводила в юбке переобулась на ходу. Что ж, мне знакомо такое. А еще нам надо принять новеньких, не сдавалась Лидия. Вот они проволокой и займутся, улыбнулся я, а у нас будет задание намного интересней. А где их взять? Лидия никак не останавливалась, я не вижу толпы желающих. Все знают, чем мы здесь занимаемся, и не горят желанием. У меня есть трое кандидатов, Маша вклинилась в разговор неожиданно, уже давно просится. Это кто? Голос Лидии зазвучал настороженно. Веди, Мария, выручай, кивнул я и проводил взглядом вспыхнувшую счастливой улыбкой девушку. А чем мы займемся? Волков, с каким-то мстительным выражением на лице, перебил Лидию. Что это за интересный фронт работ? Лидия покраснела от недовольства, надулась, как хомяк, и только открыла рот. Как я сказал, медицинские артефакты. В смысле, Лида явно хотела сказать что-то другое, но мои слова ее удивили. Тихон и Волков тоже уставились на меня во все глаза. В прямом, я подбоченился и довольно улыбнулся. Я, то есть мой род, собирается открыть клинику, возможно, сеть, для простолюдинов, и... А зачем им магическая клиника? Удивление не сходило с лица Лидии. Артефакты и маги есть в больницах для аристократов, и там конкуренция огромная. А простых людей лечат простые врачи. Узнаю классическое воспитание аристократов, не сдержался и ехидным тоном перебил ее Волков, у нас все есть, а эти пусть страдают. Я так не говорила, вспыхнула Лидия, зато подумала, мысли читаешь, типичная аристократка. А сам ты кто? А я о людях думаю. Кирилл, голос Тихона, обычно тихий и робкий, на этот раз перекрыл пикировку остальных ребят, это очень хорошая идея, я с тобой. «Да какая идея?» – захлопала глазами Лидия, пустая трата времени. «Ты научиться делать артефакты хочешь?» – спросил я у нее, и она замолчала. Хлопнула пару раз ресницами и, нахмурившись, кивнула. «Тогда нечего спорить, клинику я открою, потому что и об обычных людях надо думать». Володя Волков в ответ на мои слова довольно кивнул, и я добавил. «У простолюдинов такие же болезни, как и у аристократов». «Но хороших врачей нет, и ты хочешь это исправить?» Голос Волкова стал задумчивым. «Дать им магов-лекарей, «К сожалению, это нереально», — вздохнул я, проходя к рабочему верстаку и доставая из ящика украшения заготовки, но можно компенсировать артефактами. Я достал из наплечной сумки учебник, который взял для отвода подозрений в библиотеке Академии, и положил его рядом с украшениями. «Мы пройдемся с вами по основам, научимся делать артефакты для остановки кровотечений, снятия жара, от боли живота». Моя рука открыла учебник и перелистнула несколько страниц, но сначала разберемся с основами. Тема новая для меня, так что, а вот и мы. Звонкий голос Марии перекрыл мою речь, тоже для отвода глаз, так сказать, а то еще подумают, откуда я так много знаю. Маша бодрой походкой вышла на центр зала, где я только что стоял, и картинно махнула рукой себе за спину. Там, у двери, переминаясь с ноги на ногу, стоял Жорик и его команда кабанчиков. «Здравствуйте», — робко кивнули нам парни. Их спины ссутулились, а глаза не поднимались от пола. «Давно хотят к нам в клуб», — Маша лучилась довольством, будто выиграла абонемент на посещение ювелирной выставки с примеркой экспонатов. «Всю голову мне прожужжали. Так что вот, мы будем делать, что скажут, и ничего плохого не задумали», — протянул Жорик, украдкой бросая на меня жалобный взгляд. «Можно с вами?» Он держал в руках листок бумаги, заметил мой интерес и подошел ближе. «Заявление о переводе», Жорик робко, чуть помедлив, протянул листок, «нужна подпись». «Я против», раздалось злое шипение, и все удивленно посмотрели на Лидию. Она обвела всех взглядом и спросила, «что?» «Ничего», покачал я головой. «Но он твой брат?» – удивилась Маша. Лидия на это ничего не ответила и встала в гордую позу. Жорик посмотрел на нее тоже удивленно и перевел взгляд на меня. «Прости, Георгий», – развел я руками, – «сам видишь, есть противники этого решения. Да и я сам не уверен. Они давно хотят. Кирилл», – пришла Маша на помощь кабанчикам и толкнула Жору локтем в бок, – «расскажи». «Ну, мы это, начал, было», – Жора запнулся и, переступив с ноги на ногу, почесав голову, решился рассказать. «Мы совсем одни остались, как ни Маршанский уехал из академии. Никто с нами не хочет особо общаться. Мы сами виноваты», — добавил один из кабанчиков, будто его признание могла склонить чашу весов на их сторону. «Да, сами», — протянул Жора, — «из самого начала присматривались к твоему вашему клубу». «А как же клуб?» — я приподнял листок. «Теории вероятности и математической статистики». «Серьезно? Да там одни ботаны-немаги», вырвалось у второго кабанчика, и он тут же замолк. «Мы их, типа, защищаем», тихо произнес Жора, не поднимая взгляда от пола, «но сдать зимой ничего не сможем». «Что ж, картина ясна». Жорик поставил себя против общества, и оно ему ответило взаимностью. «Отсутствие клуба означает отчисление. Если ничего не изменится, то Жорик с друзьями поедет домой вслед за Немаршанским. Жаль мне их? Нет. Могу я их спасти? Да. Оставался только один вопрос. А мне это надо? Мне все равно», — пожал плечами Волков, — «что они, что другие». «Я за», — вскинула обе руки Маша. «Против», — прошипела Лидия и вздернула нос. «Ребята решили поиграть в голосование. Кто я такой, чтобы им мешать? Волков прав, не они, так другие. С этими, хотя бы знаем, чего от них ждать». «Один за, один против, и еще один воздержался», — произнес я, а Жорик с кабанчиками взглянули на меня с надеждой. «Тихон, решение за тобой. Мария в комнате общежития». В комнате пахло лавандой. Маша покружилась перед зеркалом, любуясь тем, как белый халат взлетает вокруг ее ног. «Медсестра», — звучит так волнующе. Под халатом черное кружевное белье, ее любимый комплект. Легкий румянец окрасил щеки. Она поправила распущенные волосы, рассыпав их по плечам золотистым водопадом. Голубые глаза сверкали от предвкушения. Собственное отражение казалось почти чужим. Такой взрослой и соблазнительной выглядела девушка в зеркале. «Кирилл Дмитриевич», – прошептала она, делая голос низким и бархатным, – «вы сегодня так много работали». Маша прикрыла глаза, представляя его усталое лицо, строгий костюм. Как он сидит за столом в своем кабинете, обложенный бумагами. Губы сами растянулись в улыбке. «Да, день выдался тяжелым», — ответила она за него, старательно копируя его манеру говорить. «Столько пациентов. Бедный», — она шагнула к зеркалу, покачивая бедрами, — «вы так устали. Позвольте мне помочь вам расслабиться». В ее воображении она подходит к нему сзади, кладет руки на плечи. Пальцы скользят по напряженным мышцам. Маша повторила движение в реальности, массируя воздух. «Так лучше», — промурлыкала она. «Вам нравится?» «Да», — выдохнула за него. «Продолжайте». Ее руки скользнули к вороту халата. Одно движение, и белая ткань соскользнула с плеч, открывая кружевной бюстгальтер. Маша повернулась боком, любуясь своим отражением. «А как вы смотрите на то, чтобы расслабиться?» Она хихикнула, еще больше. Щеки пылали от смущения и возбуждения. В ее фантазии Кирилл смотрит на нее с восхищением, тянется к ней. Маша замерла, глядя на свое отражение. Сердце колотилось как бешеное, от собственной смелости, от запретных мыслей. Она прикусила губу, пытаясь успокоиться. Что она делает? Приличные девушки так себя не ведут. Она же аристократка. Одна мысль о том, что она может отдаться мужчине до свадьбы, должна приводить ее в ужас. Но ведь это Кирилл, тот, кто спас ее, догнав похитителей через полгорода. Тот, кто всегда готов прийти на помощь. Благородный, честный. Маша провела рукой по шее, спускаясь к ключице. Если она станет его женщиной, он ведь не бросит ее, не сможет. Это не в его характере, использовать и отвернуться. Он будет обязан жениться. Но что если нет? От этой мысли внутри все похолодело. Опозоренная аристократка, потерявшая честь, кому она будет нужна? Гулящая девка, как говорят в народе, такую уже никто не возьмет замуж. Она тряхнула головой, отгоняя страшные картины. Нет, Кирилл не такой, он благороден. Он спас ее тогда, помогает всем, кто просит о помощи, заботится о сестре, о своих людях. Собственное отражение смотрело на нее затуманенными глазами. В голове крутились обрывки мыслей о его сильных руках, о том, как он прижимал ее к себе во время спасения, о его улыбке. «А может просто переспать с ним?» – прошептала она и тут же замерла, испугавшись собственных слов. Маша не знала, что всего несколько минут назад в ее комнату зашел Тихон. Он хотел поговорить о своих чувствах. Парень видел всю сценку, слышал каждое слово, включая последнее. Его пальцы сжались в кулаки, костяшки побелели. Он хотел громко выдохнуть, но задержал дыхание. Бесшумно развернулся и вышел. Дверь тихо закрылась за его спиной. Глава 7. «Вот ты, здесь тянешь, а ты накручиваешь ягозу», — давал я инструкции кабанчикам. У ребят, конечно же, были имена. Они их даже назвали, но я не запомнил. Вернее, имена я запомнил, Миша и Паша, но кто из них кто, так и не понял. Слишком уж они стеснялись, что удивительно. Ну а мне и дела большого до них не было. Кабанчики и есть кабанчики. Понятно, справитесь? Да, ответил за всех Жорик. А мне что делать? Сегодня Жорик подсвечивал себе дорогу в будущее огромным фонарем под левым глазом. Но толку от этого оказалось мало. Как был туповат, так и остался. К слову, вчера синяка не было, он налился сегодня. Да так быстро и ярко, что можно показывать, как эталонный. А все Тихон виноват. Он вчера, как услышал, что решение за ним, так и позвал Жору на арену. Волков хорошо натаскал нашего тихого друга, и ему не терпелось проверить свои навыки на практике. Жорик сначала опасливо на меня косился, но, как только их ноги ступили на песок, атаковал Тихона. Я так понимаю, в своей обычной манере. Тихон оказался готов, ушел, поднырнул и пробил двойку в солнышко. Хук с разворота был лишним, но эффектным. Эффект проявился сегодня, хотя, вчера он тоже был. После победы Тихон ходил, выпятив грудь, и косился на Машу. Сегодня он на нее не смотрел. «А тебе, Георгий, я взял с верстака специальное артефактное кольцо, надо проводить над колючками и подавать в них стихию земли и огня». Вот так, я провел кольцом над ягозой и сделал пас с ладонью. Колючка раскалилась, засветилась красным и тут же погасла. «Понял», — Жора схватился за артефакт и повторил мои действия. Удивительно, но он понял все с первого раза. «Правильно понял. Кирилл, ты долго еще там?» — громко спросила Лидия с другого конца сарая. «Мы уже заждались нового задания». Жорик враз посмурнел, услышав голос сестры. Поджал губы и стал сосредоточенно выполнять задание. «А что, вы уже все прочитали?» Я убедился, что Жорик с кабанчиками делают все верно, им вместо двух катушек придется сплести целых 10. Тихон придумал обряд посвящения и подошел к основным членам клуба. «Да», — ответила за всех Лидия. «И все поняли?» — спросил я, на что ребята отвели глаза, кто куда. Только Тихон не засмущался. Он, как заговоренный, смотрел в одну точку на стене и хмурился. «Не пойму, это на него так присутствие Жорика влияет?» «Не, ну в целом», — протянул Волков. «Если не испытывать потом на людях», — потупилась Маша. «Понятно», — кивнул я и уселся на пуфик перед ними. Тогда начнем со снов. Волков подал мне учебник, и я, для вида, в него вчитался. Вы должны понять главное, начал я, в лекарском искусстве, в отличие от боевой магии, стихиям уделяется крайне мало внимания. Здесь в основном используются аурные подстихии, которые заставляют наши заклинания летать, двигаться, изменять температуру. Подумать только, кто догадался назвать энергии аурными подстихиями. Надо найти могилу этого дилетанта, призвать его дух и отправить к Харону. Пусть осознает всю полноту своей безграмотности и страдает, страдает, страдает. Я же в этих дилетантских объяснениях запутаюсь, как свинья в пуантах. Искусство лекаря зиждется на энергиях, движения, жизни и тепла, смерти. Хорошо хоть, вторые названия под стихиям они дали правильные. В обычных условиях, энергии влияют на стихии, заставляют лететь огненный шар, или промораживать землю, если мы говорим о ледяном ударе. В медицине же, они влияют на организм людей, раны и болезни. Можно поднять на ноги смертельно больного, если в правильной пропорции влить в него тепло и движение. Вообще не надо разбираться, что у него болит. Энергии сами уничтожат лишнее. Главное правильно локализовать нужное место на теле и правильно подобрать дозировку эфира для связки энергии. Также просто и совершенно здорового человека свести в могилу. Поменять полюса у энергии и вытянуть на себя. Иногда такой прием используется при сложном лечении, чтобы активизировать организм. Естественно, в учебнике об этом не было ни слова. Сначала неизвестный автор, позорный Гойс, давал рекомендации, как правильно медитировать, как дотянуться до подстихии и заставить их действовать. Естественно, в книге имелись картинки, различные распальцовки и скупые движения руками, местные заклинания. Вся заковыка была в том, что для лекарских заклинаний надо уметь работать со всеми четырьмя стихиями, только тогда заклинания сработают. Нам же этот подход был не нужен, нас ждали артефакты, а, значит, надо было просто медитировать и, нащупав энергии, в правильных пропорциях сливать их в артефакт. Вы, как бы, представляете себе пипетку, говорил я терминами из учебника, нащупав подстихию, черпаете из нее и, по капле, начинаете стравливать. Главное, не переборщите с дозировкой. А почему тут не кольца или цепочки, а обломки древесной смолы? Спросила Маша, рассматривая заготовки под будущие артефакты.